Глава 10. 29 июля 1719. Париж, Франция. Ади открыла для себя шоколад. Его достать труднее, чем соль, шампанское или серебро. И все же маркиза держит возле кровати целую банку темных сладких хлопьев. «Интересно», — размышляет Ади, посасывая тающую полоску. «Пересчитывает ли их хозяйка каждую ночь или замечает пропажу, лишь нащупав дно банки?» «Маркизы нет дома. У нее не спросишь». Впрочем, будь она здесь, Ади вряд ли полеживала бы на пуховой перине. Но маркиза и Ади никогда не встречались. Она надеется, что и не встретятся. В конце концов, у маркизы и ее супруга довольно насыщенная общественная жизнь, и в последние несколько лет их городской особняк стал одним из ее приютов. Той, что живет подобно призраку, требуется приют. Дважды в неделю они приглашают на ужин друзей, каждые две недели устраивают роскошные суаре, а раз в месяц, как сегодня, отправляются в экипажи через весь Париж поиграть в карты с другими членами благородных семейств и не возвращаются до самого утра. К настоящему времени слуги уже удалились в свои покои и, без сомнения, предаются там кутежу, а также наслаждаются мгновениями покоя. Они договорились о посменных дежурствах, и пока остальные отдыхают, у подножья лестницы стоит часовой. Возможно, они тоже играют в карты. Или просто радуются тишине опустевшего дома. Ади кладет на язык еще кусочек шоколада и снова падает в кровать маркизы, ныряя в облако воздушного пуха. Здесь больше подушек, чем во всем Вийоне, и в каждой из них вдвое больше перьев. Наверное, вся знать хрупкая, как стекло. Упаси бог, разобьются, если укладывать их на слишком твердую поверхность. Разбросав руки, точно ребенок, что делает на снегу ангелов, Ади вздыхает от удовольствия. Около часа она провела, рассматривая обширный гардероб маркизы. Но у Ади не хватает рук, чтобы влезть в любое из ее платьев. Поэтому она завернулась в шлафрок синего шелка. Никогда ей не доводилось владеть настолько прекрасной вещью. Платье красновато-бурого цвета с кремовой кружевной отделкой она сняла и бросила на кушетку. Глядя на него, Ади вспоминает свой свадебный наряд из белого льна, который оставила в траве на берегу Сарта, словно сбросила кожу. Воспоминания липнут, как паутина. Ади плотнее кутается в шелк, вдыхает аромат роз, которым он пахнет, закрывает глаза и воображает, что это ее постель, ее жизнь. И на несколько минут этого довольно. Но в комнате слишком тепло, слишком тихо. И Ади пугается, что если еще немного полежит на мягкой перине, та ее поглотит. Или еще хуже, заснет, и ее застукает хозяйка дома. Ужас, что будет. Ведь спальня находится на втором этаже. На то, чтобы выбраться из кровати, уходит целая минута. Руки и колени вязнут в перине, пока Ади ползет к краю и некрасиво плюхается на коврик. Держась за дубовый столбик с изящно вырезанными ветками, она поднимается и разглядывает спальню, думая, чем бы заняться. Остеклённая дверь ведет на террасу, деревянная — в холл. Комод, кушетка, туалетный столик с полированным зеркалом. Ади опускается на банкетку перед туалетным столиком и начинает перебирать склянки с духами и баночки с кремом, мягкий пушок пуховки, серебряные шпильки для волос в вазочке. Шпилек она набирает пригоршню и рассеянно принимается скручивать локоны, сворачивая их кольцами, убирая назад и закрепляя вокруг лица, будто не имея ни малейшего представления о том, что делает. Нынешний стиль напоминает воробьиное гнездо, зато пока не требуется носить парик. Чудовищное напудренное сооружение, похожее на башню из безе, которая войдет в моду через 50 лет. Прическа готова, но требуется последний штрих. Ади берет жемчужный гребешок в форме перышка и вставляет зубья в локоны прямо за ухом. Странно, как меняет все впечатление крошечная деталь. Сидя на мягком стуле в окружении роскоши, закутанная в чужой шлафрок синего шелка и с уложенными в прическу локонами Ади почти забылась. Почти сумела ощутить себя кем-то другим. Юной дамой, хозяйкой дома, что может передвигаться свободно, чья репутация не запятнана. Из образа выбиваются лишь веснушки на щеках. Напоминание о том, кем Ади была, кто она есть и всегда будет. Но веснушки легко скрыть. Ади тянется за пуховкой и уже почти подносит ее к лицу, как воздух трепещет от легчайшего дуновения, и вокруг разливается не аромат Парижа, а запах чистого поля. «Я бы предпочел смотреть, как облака заслоняют звезды», — произносит голос. Ади бросает взгляд в зеркало и отражающуюся в нем комнату. Двери на террасу еще закрыты, однако спальня уже не пуста. С таким видом, словно стоит там уже давно, к стене прислонился призрак. Ади не удивлена встрече. Он навещает ее каждый год, однако встревожена. Она всегда будет нервничать в его присутствии. «Здравствуй, Аделин», — говорит мрак. Он в другом конце комнаты, но слова задевают ее кожу, словно опадающие листья. Ади поворачивается, хватаясь свободной рукой за незастегнутый воротник шлафрока. «Уходи!» Призрак разочарованно цокает языком. «Прошел год, а тебе больше нечего сказать?» «Нет». «Тогда я слушаю». «Я имела в виду нет», — отрезает Ади. «Это и есть ответ на твой вопрос. Единственная причина, по которой ты ко мне являешься. Хочешь узнать, уступлю ли я?» И я говорю «нет». Его улыбка, дрогнув, исчезает. Джентльмен растворился. Пришел волк. «Моя Аделин, ты отрастила зубки?» «Я не твоя». Вспышка предупреждающего белого цвета, и волк снова притворяется человеком. Мрак ступает в круг света, но тени по-прежнему цепляются за него, размазывая грани образа. «Я даровал тебе бессмертие, а ты по вечерам лопаешь сладость в чужих постелях. Мне казалось, ты способна на большее». «И приговорил к меньшему. Явился позлорадствовать». Призрак проводит рукой по деревянному столбику балдахина, поглаживая ветки. «У нас годовщина, а ты плюешься ядом». «Я хотел лишь пригласить тебя на ужин». «Не вижу угощения. К тому же я не желаю ужинать в твоей компании». Он быстр, словно ветер. Только что стоял в другом конце спальни, и вот уже возле Ади. «На твоем месте я бы не стал так презрительно отказываться», заявляет он, касаясь длинным пальцем гребня в ее волосах. «Другой компании у тебя никогда не будет». Ади не успевает отшатнуться, как он уже исчез. Снова стоит напротив, держась за шнурок звонка у двери. «Стой!» — восклицает Ади, вскакивая на ноги, но уже поздно. Он дергает за шнур, и вскоре тишину дома нарушает звон колокольчика. На лестнице раздаются шаги, а Ади шипит. «Будь ты проклят!» Она уже поворачивается, чтобы подхватить свое платье в попытке сберечь хоть немного, прежде чем пуститься на утёк, но мрак ловит ее за руку, принуждая остаться на месте, словно непослушное дитя. Горничная мадам открывает дверь. При виде пары незнакомцев в господском доме она должна бы испугаться. Но девушка не выказывает потрясения. На ее лице нет ни удивления, ни гнева, ни страха. Вообще ничего. Лишь некая рассеянность и спокойствие, каким отличаются мечтатели и зачарованные люди. Со склоненной головой и сложенными руками горничная ждет приказаний. Ади с ужасом и облегчением понимает, что она околдована. «Сегодня мы ужинаем в гостиной», — по-хозяйски распоряжается мрак. В его голосе новая тональность — призрачная, словно паутина, покрывающая камень. Она дрожит в воздухе, окутывает горничную, и Ади почти чувствует, как чары, тонкие и неуловимые, скользят по ее собственной коже. «Да, господин», — слегка поклонившись, отвечает девушка. Она поворачивается, чтобы сопроводить их вниз по лестнице. «Идем», — улыбается мрак. Изумрудные глаза самодовольно блестят. Говорят, у маркиза один из лучших в Париже поваров. Он протягивает Ади руку, но та ее не принимает. «Ты же не думаешь, что я и вправду буду ужинать с тобой?» Призрак задирает подбородок. «Ты же не позволишь пропасть такому великолепному угощению только потому, что придется разделить трапезу со мной? Полагаю, твой желудок куда сговорчивее твоей же гордости. Решай же сама, дорогуша. Оставайся в чужой комнате и наслаждайся украденными сластями, а я поужинаю в одиночестве». С этими словами он удаляется прочь, а Ади разрывается между желанием захлопнуть дверь за его спиной или пойти. Примет она приглашение или нет, ночь в любом случае испорчена. И даже останься она в спальне, душой последует в гостиную за призраком. Поэтому Ади отправляется с ним. Спустя 7 лет Ади будет смотреть на Парижской площади кукольный спектакль в повозке с занавесом, за которым актер держит на вытянутых руках деревянные фигурки. Он тянет за веревку, а их конечности дергаются. И Ади вспомнится эта ночь и ужин. Прислуга хлопочет вокруг них плавно, молча и бесшумно, словно подвешенная на ниточке, с той же сонной легкостью. Отодвигаются стулья, разглаживаются салфетки, открываются бутылки шампанского и игристое льется в подставленный хрусталь. Но угощения подают чересчур быстро. Первую перемену блюд приносят, когда бокалы еще полны. Какие бы чары ни наложил мрак на прислугу особняка, он сделал это еще до того, как появился в спальне. До того, как позвонил в колокольчик, вызвал горничную и пригласил Ади отужинать. В изящной гостиной особняка он должен бы выглядеть неуместно. В конце концов, он бог лесной ночи, демон мрака. Однако восседает здесь со спокойствием и грацией дворянина и наслаждается угощением. Ади осторожно трогает серебряные приборы по золоту на тарелках. «Наверное, я должна быть потрясена». Мрак с другого конца стола бросает на нее взгляд. «А это не так?» — интересуется он. Слуги кланяются и отступают к стенам. Если честно, Ади напугана. Ее тревожит эта демонстрация. Ади и без того известна его сила. По крайней мере, она так думает. Но заключить сделку — это одно. И совсем иное — наблюдать, как под власть призрака попадают другие. К чему он может их принудить? Для него это столь же легко, как дергать за ниточки. Перед Ади ставят первое блюдо. Крем-суп бледно-оранжевого цвета, оттенком напоминающий рассветное небо. Пахнет чудесно. Шампанское пузырится в бокале, но Ади не позволяет себе коснуться ни того, ни другого. У нее настороженный вид. «Попробуй, Аделин», — говорит мрак, заметив это. «Только фейри заманивают в западню едой и питьем. Я не из их породы». «Однако за все приходится платить». Мрак разочарованно вздыхает, глаза его вспыхивают бледной зеленью. «Ну, как пожелаешь», — бормочет он, беря бокал и делая большой глоток. Подождав немного, Ади в конце концов сдается и подносит хрусталь к губам, отпивая игристое. Ничего подобного она никогда не пробовала. Тысячи пузырьков лопаются на языке, сладкие и острые. Окажись она в другом месте, с другим мужчиной, в любую другую ночь, растаяла бы от удовольствия. Вместо того, чтобы смаковать каждый глоток, она одним духом опорожняет бокал, и к тому времени, как ставит его на стол, у нее немного кружится голова. Слуга уже наливает следующий. Мрак подтягивает шампанское и молча наблюдает, как Ади ест. Тишина в гостиной становится гнетущей, однако Ади не спешит ее разбивать, сосредоточенно поглощая сначала суп, затем рыбу, а после запеченную говядину. Она в месяц съедала меньше, а бывало и за год, и, наконец, ощущает блаженную сытость не только желудком. Насытившись, она принимается рассматривать человека, вернее, не человека, который сидит напротив, а за его спиной извиваются тени. Они впервые проводят столько времени вместе. Прежде были лишь короткие мгновения в чаще, несколько минут в грязной комнате, полчаса прогулки вдоль сены. Но сейчас он первый раз не крадется за ней, словно тень, не мелькает, как призрак на краю поля зрения, а сидит на противоположном конце стола на виду. И пусть Ади изучила черты незнакомца, сотни раз нарисовав этот образ, ей все же любопытно посмотреть на него в движении. И призрак ей это позволяет. Он совершенно не выказывает стеснения. Похоже, ему даже нравится внимание. Разрезав ножом мясо на тарелке, мрак подносит кусочек к губам. Черные брови приподнимаются, дергается уголок рта. Не человек. Набор отличительных черт, выписанных старательным художником. В будущем это изменится. Мрак будет шириться, расти, заполняя пробелы между штрихами нарисованного ее рукой портрета, пока окончательно не присвоит картинку. Ади даже усомнится, что та когда-то была создана ей. Но пока что единственная черта в нем, которая полностью принадлежит ему, — это глаза. Ади представляла их сотни раз. О, да. Они всегда виделись ей зелеными, но в ее сновидениях носили одинаковый оттенок. Спокойной летней зелени. У мрака глаза другие. Поразительные, изменчивые. В них и только в них отражается малейшая перемена его настроения. Годы спустя Ади научится понимать их язык. Узнает, что от веселья они становятся оттенка летнего плюща, а от раздражения светлеют, как кислое яблоко. От наслаждения же темнеют почти до черноты, непроглядные, как ночная чаща. Лишь по краям остается зеленый ободок. Нынче же они цвета мокрой травы, что полощется в русле ручья. К концу ужина они еще сменят цвет. Есть нечто томное в его позе. Призрак облокачивается на стол, рассеянно глядя в никуда. Голова чуть склонена на бок, словно он к чему-то прислушивается. А изящные пальцы поглаживают подбородок, будто незнакомец наслаждается собственным телом. Сама не понимая, что делает, Ади нарушает тишину. «Как тебя зовут?» Призрак переводит взгляд на нее. «Зачем мне имя?» «У всех есть имена», — настаивает Ади, наклоняя бокал в его сторону. «Имена имеют смысл, они имеют силу. Ты это знаешь, иначе не стал бы отнимать моё». Уголок рта призрака приподнимается в улыбке, волчьей. Довольный. «Если это правда, зачем мне называть тебя свое?» — спрашивает он. «Я же должна как-то звать тебя, когда порой вспоминаю. Пока что на ум приходят одни непотребства». Мраку, похоже, плевать. «Зови как хочешь. Мне все равно». «Как ты называла незнакомца в альбоме, по образу и подобию которого меня вылепила?» «Ты сам себя вылепил, чтобы всласть надо мной поиздеваться. Мне бы хотелось, чтобы ты принял другой образ». «Во всем ты видишь жестокость», — морщится призрак, поглаживая бокал. «Я сделал это, чтобы тебе было привычнее». В душе Ади разгорается гнев. «Ты уничтожил единственное, что у меня оставалось». «Как печально, что у тебя оставались лишь сны». Аде страстно хочется выплеснуть ему в лицо шампанское, но она этого не делает. Знает, толку не будет. Она бросает взгляд на лакеев у стены и протягивает бокал, чтобы его наполнили. Но слуги не двигаются с места. Ни один из них. Они подчиняются воле мрака, а не Аде. Что ж, она встает и берет игристое сама. «Как звали твоего незнакомца?» Ади возвращается на свое место, наполняет бокал, рассматривая тысячи шипящих пузырьков, поднимающихся на поверхность. «У него не было имени», — говорит она. Ложь, разумеется. Мрак смотрит на нее, словно об этом знает. Правда в том, что она примеряла десятки имен: Мишель, Жан, Николя, Анри, Винсент. Ни одно не подошло. А потом, как-то ночью, оно само у нее вырвалось. Ади свернулась клубочком в постели, кутаясь в его призрачные объятия, а длинные пальцы незнакомца играли с ее волосами. Имя слетело с губ легкое, как дыхание, естественное, как воздух. Люк. Она думала о нем как о Люсьене, но напротив сидит мрак. Ирония ситуации, весь этот фарс похож на обжигающий напиток, что янтарём горит у нее в груди. Люк. Люцифер. Слова эхом отзываются в ней, будто ветер. Я дьявол или тьма. Ади не знает и никогда не узнает. Но имя все равно испорчено. Так что пусть забирает. Люк, бормочет она. Призрак ослепительно улыбается, цинично изображая радость, и поднимает бокал, точно желает сказать тост. «Пусть будет Люк». Ади снова осушает бокал. Ей нравится головокружительная легкость, которую дарует шампанское. Конечно, это скоро пройдет. С каждым глотком чувства притупляются. Однако Ади решительно сопротивляется, стараясь удержать это ощущение. Выжать из ситуации все, хотя бы ненадолго. «Ненавижу тебя», — говорит она. «Ах, Аделин», — ухмыляется призрак. «Что бы ты без меня делала?» Он покручивает между пальцами хрустальную ножку бокала, и в его гранях Аделин видит другую жизнь. Свою и чужую одновременно. Ту, где свадьба состоялась. Ади не убежала в чащу на закате и не вызвала тьму, чтобы освободиться. Она видит себя прежнюю, себя, какой могла бы стать. С землистым от усталости лицом, рядом стоят детишки Роже, на руках младенец. Вот она лежит с мужем в холодной постели. Вот склонилась над очагом в точности, как склонялась ее мать. Такая же, как у матери, скорбная морщина прорезает лоб. Боль в суставах мешает зашить прорехи на одежде, да и баловаться рисованием больше не досуг. Росток ее жизни увял. Она спешит коротким путем, столь знакомым в Вийоне каждому, узкой дорогой от колыбели до могилы. Маленькая церковь уже поджидает, серая и застывшая, словно надгробие. Ади рада, что мрак не спрашивает, хочет ли она вернуться. Согласна ли променять нынешнюю жизнь на прежнюю? Потому что, несмотря на все горести и безумие, потери, голод и боль, картинка в хрустале ее все еще пугает. Ужин окончен. Прислуга стоит в тени, ожидая приказаний хозяина. Лица пусты, головы покорно склонены. «Заложники», — думает Ади. «Я хочу, чтобы они ушли». «Хотеть тебе не позволено», — отрезает он. Но Ади видит его взгляд и не отводит свой. Теперь, когда призрак обрел имя, это легко. Отныне она воспринимает его как мужчину, а с мужчиной можно спорить. И после небольшой паузы мрак вздыхает, поворачивается к ближайшему лакею и велит прислуге взять бутылку игристого и проваливать. Наконец они остаются наедине. «Пожалуйста», — — ворчит Люк. «Когда маркиз с супругой вернутся домой и обнаружат прислугу пьяной, их накажут». «Интересно, а кого обвинят в пропаже шоколада из господской спальни? Или синего шелкового шлафрока? Думаешь, когда ты крадешь вещи, никого не наказывают?» «Ты не дал мне выбора», — покраснев, огрызается Ади. «Я дал тебе то, что ты просила, Аделин. Неограниченное время. Свободную жизнь». «И обрек меня на забвение». «Ты просила свободы. Нет большей свободы, чем у тебя. Можешь бродить по миру беспрепятственно, без ограничений, не связанная обязательствами». «Хватит притворяться, что желал мне добра». «Я заключил с тобой сделку». Тяжело опустив руку на стол, возражает призрак. В глазах его быстрой молниеносной вспышкой вспыхивает желтый огонек раздражения. «Ты явилась ко мне, просила, умоляла. Ты дала обещание. Я назвал условия. Пути назад нет. Но если ты устала, только скажи. Я жду». И снова в душе вскипает ненависть, за которую куда проще держаться. «Зря ты проклял меня». У Ади развязался язык, но она не знает, виновата шампанское или она приспособилась к мраку, привыкла к его присутствию, как тело привыкает к чересчур горячей воде. «Если бы ты просто дал мне то, о чем я просила, я бы со временем перегорела, насытилась жизнью, и мы оба остались бы в выигрыше. А теперь, как бы я ни устала, никогда не отдам свою душу». «Упрямая», — скалится призрак. «Но даже камни рассыпаются в прах». Ади подается вперед. «Воображаешь себя кошкой, играющей добычей? Но я не мышь, и едой никогда не стану». «Надеюсь, нет», — разводит руками Люк. «Давно мне не попадался такой твердый орешек». «Игра. Все это для него игра. Ты меня недооцениваешь». «Неужели?» Он делает глоток, приподнимая черную бровь. «Полагаю, мы вскоре узнаем». «О, да», — говорит Ади, прихлебывая игристое. «Узнаем». Сегодня призрак преподнес ей дар, хотя Ади сомневается, что он это понимает. У времени нет лица, нет формы, с ним невозможно сражаться. Но своей издевательской улыбкой, насмешливыми словами, мрак дал ей то единственное, в чем она по-настоящему нуждается. Врага. Линия фронта очерчена. Должно быть, первый выстрел прогремел еще в Вионе, когда вместе с душой Ади призрак украл ее жизнь. Но здесь и сейчас начинается война. Глава 11. 13 марта 2014. Нью-Йорк. Генри ведет ее в бар, слишком людный, слишком шумный. В Бруклине все бары такие. Очень тесные толпы народа. Негациант не исключение, даже в четверг. Ади и Генри удается найти место на задней террасе под навесом, но ей все же приходится наклоняться к нему, чтобы через шум расслышать его голос. «Откуда ты?» — начинает она. «С севера штата, из Ньюберга. А ты?» «Вийон-сюр-Сарт», — отвечает Ади. Название родной деревни все еще немного больно произносить. «Из Франции? Ты говоришь без акцента». «Я давно переехала». Они заказывают одну на двоих порцию картошки фри и пару бокалов пива, воспользовавшись скидкой счастливого часа, потому что, по словам Генри, работа в букинистическом не слишком хорошо оплачивается. Жаль, Ади не может сходить и принести нормальные напитки. Но она уже скормила Генри вранье насчет бумажника, и ей не хочется устраивать никаких выходок, особенно после Одиссеи. К тому же она боится, боится дать ему уйти, боится выпустить его из вида. Что бы это ни было, временная вспышка, ошибка, прекрасный сон или невероятное везение, Ади боится это упустить, потерять Генри. Один неверный шаг, и она проснется. Неверный шаг, и нить прервется. Проклятие снова обретет силу. Все будет кончено. Генри исчезнет, и она снова останется одна. Ади заставляет себя встряхнуться, наслаждаться текущим моментом, ведь долго он не продлится. Но здесь и сейчас... «О чем задумалась?» — перекрикивает толпу Генри. Ади улыбается. «Жду не дождусь лета». И это не ложь. Весна выдалась долгая и дождливая. Ади устала мерзнуть. Лето — это жаркие дни и поздние закаты. Это еще один год жизни. Очередной год без... «Если бы ты могла попросить только что-то одно», — прерывает ее мысли Генри. «Что бы это было?» Он с прищуром разглядывает ее, словно она не человек, а книга, которую можно прочесть. Ади таращится на него, как на привидение, как на немыслимое чудо. «Такого, как ты», — думает она, но вслух, поднимая бокал, произносит. «Еще пиво». Глава 12. Ади помнит свою жизнь по секундам, но в этот вечер с Генри все перемешалось. Время утекает сквозь пальцы, пока они бродят от бара к бару. После счастливого часа наступает пора ужина, а затем напитков покрепче. И всякий раз, оказываясь перед выбором завершить вечер или продолжить его, они выбирают второе. Каждый ждет, что другой вот-вот скажет: «Ну, уже поздно, мне пора» или «Увидимся». Но по какому-то негласному договору им не хочется расставаться. Почему боится разрывать связь Ади, понятно. А вот Генри... Ади любопытно, что за одиночество отражается в его глазах. Почему официанты и другие посетители так тепло смотрят на него? И почему он так старательно этого не замечает? Вечер подошел к концу. Наступила первая теплая ночь весны. Ади и Генри едят дешевую пиццу, прогуливаясь по улицам, а по небу тянутся низкие облака, подсвеченные луной. Ади смотрит на небо, и вслед за ней тоже делает Генри. На мгновение, на одно лишь мгновение, его взгляд становится невыразимо грустным. «Я скучаю по звездам», — говорит он. «И я», — кивает Ади. Он смотрит на нее и улыбается. «Кто ты?» Взгляд его становится тусклым, и вопрос звучит, будто Генри хочет знать не кто, а как. Не как дела, а почти как ты здесь оказалась. Ади хочется выяснить то же самое, но у нее на это есть серьезная причина. А он всего лишь немного пьян. Он абсолютно, совершенно обычный. Только он не может быть обычным. Обычные люди ее не помнят. Они подходят к метро, и Генри замедляет шаг. «Моя станция». Его рука выскальзывает из ее руки, и снова приходит знакомый страх развязки. Вдруг все снова кончится ничем. Мгновения будут упущены, а воспоминания стерты. Ади не хочет, чтобы ночь заканчивалась, чтобы чары развеялись, чтобы... «Давай увидимся еще», — предлагает Генри. Надежда так переполняет грудь, что становится больно. Ади сотни раз слышала подобные слова, но впервые это действительно возможно. По-настоящему. «Я тоже хочу, чтобы мы встретились». Генри улыбается, и улыбка озаряет все его лицо. Он достает сотовый, и у Ади замирает сердце. Ее телефон сломан, объясняет она. Однако правда в том, что он до сих пор просто не был ей нужен. Пальцы всегда бессмысленно скользили по экрану. У нее нет электронной почты, ведь она не способна отправить никакое сообщение, поскольку невозможность писать — часть проклятия. Не знал, что в наши дни кто-то может обходиться без сотового. Я старомодна, улыбается Ади. Он предлагает зайти за ней завтра. Где она живет? Ади кажется, что сама Вселенная над ней издевается. Ночую у друзей, пока их нет в городе, отмахивается она. Давай лучше я зайду в книжный. Тогда встретимся там, кивает, пятясь, Генри. В субботу? В субботу. Только не пропадай. Ади смеется тонким переливчатым смехом. Генри уходит. Вот он уже шагает на ступеньку, ведущую вниз, и Ади охватывает паника. «Постой!» — окликает она. «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Боже!» — стонет Генри. «Только не говори, что у тебя кто-то есть». Кольцо в ее кармане раскаляется. «Нет». «Ты агент ЦРУ и завтра отправляешься на сверхсекретное задание». «Нет», — смеется Ади. «Ты?» «Меня зовут не Ева». «Вот как?» — смущается Генри. Ади не знает, сумеет ли произнести свое имя, позволит ли ей проклятие, но хочет попытаться. «Я не сказала настоящее имя потому... Чёрт, всё так сложно. Но ты мне нравишься, и я хочу, чтобы ты его знал. Услышал от меня». «Я слушаю». Вмиг становится серьезным Генри. «Ад». Слог с непривычки застревает в горле. Связки давно отвыкли его произносить, и она давится хриплым кашлем. Но потом все же ухитряется выдавить «Ади». Тяжело сглатывает и пробует еще раз. «Меня зовут Ади». Имя словно парит между ними в воздухе. А потом Генри улыбается. «Что ж, прекрасно. Доброй ночи, Ади». Вот так просто. Два легких слога слетают с его губ. Она никогда не слышала таких прекрасных звуков. Ади хочется броситься ему на шею и слушать это вновь и вновь. Невесомое, будто воздух слова наполняет ее и делает цельной. Настоящей. «Доброй ночи, Генри», — говорит она. Теперь ей хочется, чтобы он скорее повернулся и ушел, ведь сама она уйти от него не способна. Едва дыша, Ади стоит, как вкопанная у входа в метро, пока Генри не скрывается из виду. Она ждет, когда же нить оборвется, и мир станет прежним. Ждет, когда обрушится чувство страха и потери, и понимание, что все это было лишь счастливым стечением обстоятельств, забавной ошибкой. А теперь все кончено и никогда не повторится вновь. Но ничего подобного она не ощущает. Только радость и надежду. Ее ботинки отбивают ритм по тротуару, и, кажется, вот-вот рядом в унисон раздадутся шаги. Послышится обволакивающий мягкий голос, ласковый и дразнящий. Но никакая тень не появляется. Сегодня не тот день. Улица затихла, Ади одна, но впервые ей не одиноко. «Доброй ночи, Ади», — сказал Генри. Она невольно гадает. Не разрушил ли Генри каким-то неведомым образом чары? Она с улыбкой шепчет. «Доброй ночи, Ад». Проклятие сжимает горло. Имя застревает внутри, как всегда. И все же... «Доброй ночи, Ади». 300 лет она пыталась нащупать границы сделки. Искала слабые места, прорехи в своей клетке, но так и не обнаружила выхода. Но Генри нашел какой-то немыслимый способ пробраться внутрь. Каким-то образом смог ее запомнить. Но как? Как? Вопрос стучит в ее сердце, но в эту секунду Ади наплевать. В эту секунду она все еще слышит звук своего имени, настоящего имени, произнесенного кем-то другим. И этого ей довольно. Этого довольно. Глава 13. 29 июля 1720. Париж, Франция. Сцена подготовлена. Декорации выстроены. Ади разглаживает льняную скатерть на столе, расставляет фарфоровые тарелки и бокалы, стеклянные, не хрустальные, и достает из корзины обед. Не ужин из пяти перемен, что подавали зачарованные руки, но свежую и сытную еду. Еще теплую буханку хлеба, кусок сыра, тушеную свинину, бутылку красного вина. Ади всем этим гордится. Гордится, что обошлась без всякой магии, за исключением собственного проклятия, с помощью которого собрала угощение. Не просто глянула, сказала волшебное слово, и все волшебно устроилось. И дело не только в столе. Комнату Ади тоже подготовила. Никакой самовольно занятой спальни или нищенской лачуги. Это место, по крайней мере, сейчас она может назвать своим. 2 месяца искала его. 4 недели приводила в порядок, но старания оправдались. Снаружи ничего не заметно, только разбитые окна и покорёженные доски. Все верно. Нижние этажи непригодны для жилья. Там нашли приют лишь грызуны и бездомные кошки. Зимой внизу полно бродяг, ищущих любого убежища. Но сейчас на дворе разгар лета. Городская беднота выползла на улицы, и Ади присвоила верхний этаж. Взобралась туда по лестнице и устроила вход и выход через окно, как детишки в игрушечной крепости. Забираться непривычно, но комната, где она обустроила гнездо, того стоит. Здесь есть кровать, заваленная одеялами, сундук, набитый краденой одеждой. На подоконнике красуются безделушки, стеклянные, фарфоровые и костяные. Ади собрала их и выстроила в ряд, как стайку птиц. В середине узкой комнаты стоит накрытый льняной скатертью стол. Подле него 2 кресла. В центре стола пучок цветов, которые Ади сорвала ночью в королевском саду и спрятала в складках юбки. Ади знает, что все это не продлится долго. Так бывает всегда. Легкий ветер непостижимым образом сметает талисманы с каминной полки. Случится пожар или наводнение. Провалится пол, или тайное убежище обнаружит и займет кто-то другой. Однако весь прошлый месяц она собирала по кусочкам детали и расставляла их одну за другой, создавая видимость жизни. И, если честно, не только для себя. Это для мрака. Для Люка. Вернее, назло ему. Чтобы доказать, что она жива и свободна, и не поддастся ему, не позволит дразнить себя подачками. Первый раунд за ним, но второй она выиграет. Поэтому Ади устроила комнату и все приготовила к приходу гостя. Сделала прическу и нарядилась в шелковое платье цвета опавших листьев. Даже затянулась в корсет, несмотря на свою ненависть к пластинам из китового уса. У нее был целый год, чтобы разработать линию поведения. И, приводя в порядок комнату, Ади перебирает в уме колкости, готовится к будущему сражению. Воображает, как Люк примется язвить, а она отбивать выпады, и его глаза станут темнеть и светлеть в зависимости от поворота разговора. «Да ты отрастила зубы», — скажет призрак. А Ади покажет ему, насколько те острые. Солнце село, остается только ждать. Идут часы, урчит желудок от голода, стынет под салфеткой хлеб. Но Ади не притрагивается к еде. Высунувшись из окна, она смотрит на город, на зажигающиеся огни фонарей. Он так и не появляется. Ади наливает себе бокал вина и принимается мерить шагами комнату. Капает воск с украденных свечей, оставляя лужи на скатерти. Опускается ночь, время идет, а он так и не приходит. Свечи оплывают и гаснут. Ади сидит в темноте, обдумывая произошедшее. Минула ночь. По небу крадутся первые лучи солнца. Наступило завтра. Годовщина прошла. 5 лет превратились в 6 без него. Она так и не увидела его лица. Он не спросил, довольна ли с нее. Мир Ади рушится. Потому что это нечестно, неправильно. Это обман. Он должен был прийти. Так уж у них повелось. Ади не хотела, чтобы он приходил. Никогда не хотела. Однако ждала. Ведь мрак ее заставил. Его визиты — единственное, что помогало ей сохранять равновесие. Тонкую ниточку надежды. Хоть она и ненавидела его, больше у нее ничего в целом мире нет. Конечно, в том-то и суть. Вот почему пуст стакан и тарелка, и не занято кресло. Ади бросает взгляд в окно и вспоминает выражение его глаз, когда они загорались. Изгиб его губ, объявляющих войну, и понимает, какой была дурой, как легко попалась на удочку. Внезапно все вокруг кажется ей отвратительным и жалким, и Аде становится невыносимо это видеть, и платье не дает дышать. Она рвет шнуровку корсета, выдирает из волос шпильки, выпутывается из платья, сбрасывает со стола посуду и швыряет в стену опустевшую бутылку. Руку пронзает боль. Острая и самая настоящая. Внезапный ожог, не оставляющий шрама. Но ей плевать. Вскоре пореза как не бывало. Бокалы и бутылка целы и невредимы. Когда-то Ади считала свою способность исцеляться благословением, однако теперь беспомощность приводит ее в бешенство. Она крушит все, что попадается под руку, смотрит, как вещи бьются и, словно насмехаясь, обретают прежнюю форму, будто опять готовы повторить все сначала. И тогда Ади кричит. Внутри разгорается гнев, горячий и жаркий. Гнев на Люка и на себя. Но вскоре он сменяется страхом, тоской и даже ужасом. Ведь ей предстоит пережить еще один год в одиночестве, не слыша собственного имени, не видя своего отражения в чужих глазах, без единственной передышки от проклятия. Год, 5 или 10 лет. И тогда Ади понимает, насколько ей необходимо было его присутствие, потому что без него она проиграла. Все пошло прахом. Ади падает на пол. Долгие годы спустя она увидит море и волны, что разбиваются о выщербленные белые скалы, и вспомнит слова Люка. Даже камни рассыпаются в прах. Засыпает Ади лишь после рассвета, но сон ее прерывист и полон кошмаров. Просыпается она, когда солнце уже встало над Парижем, но заставить себя подняться не может. Она дремлет весь день и половину следующей ночи, а очнувшись, понимает, что рана внутри затянулась, как сломанная кость, и покрылась коркой. «Довольно», — говорит она себе, вставая. «С меня довольно», — твердит Ади, набрасываясь на зачерствевший хлеб и сыр, подтаивший от жары. «Довольно. Придут и другие темные ночи, другие безотрадные рассветы. Всякий раз с приближением годовщины, когда дни будут становиться длиннее, мужество Ади будет немного ослабевать. Предательская надежда просочится, как сквозняк. Но печаль сменяет упрямая злость, и Ади решает дать ей разгореться, укрыть или лелеять пламя. Пусть станет таким сильным, что с одного раза и не задуешь. Глава 14. 13 марта 2014-го. Нью-Йорк. В темноте Генри Штраус возвращается домой. «Ади», — повторяет он, перекатывая во рту ее имя. Ади, которая смотрела на него и видела парня с темными волосами, добрыми глазами и открытым лицом. Только его и больше ничего. Налетает холодный порыв ветра, и Генри сильнее кутается в пальто, поднимая глаза к беззвездному небу. Он улыбается. Часть 3. 3 сотни лет и 3 слова. Набросок салона без названия. Бернар Радель. Приблизительно 1751-1753 годы. Чернила, пергамент. Предоставлена выставкой «Парижский салон» Британской библиотеки. Изображение знаменитого салона «Мадам Жафрен». Посетители заняты беседой и отдыхом. Среди группы мужчин выделяются несколько узнаваемых персонажей: Руссо, Вольтер, Дидро. Однако наибольший интерес представляют 3 дамы, кружащие по комнате. Одна из них явно сама мадам Жафрен. Считается, что другая — Сюзанна Никер. Однако третья, изящная женщина, чье лицо усыпано веснушками, остается загадкой. Вдобавок ко вкладу в энциклопедию Дидро, Радель был заядлым рисовальщиком и, похоже, нередко практиковался на приемах в салоне мадам Жафрен. Женщина с веснушками изображена на нескольких его набросках, однако ее имя так и осталось неназванным. Оценочная стоимость неизвестна. Глава 1. 29 июля 1724. Париж, Франция. Свобода — это брюки и сюртук на пуговицах. Мужская сорочка и треуголка. Если б она только знала. Мрак утверждал, что даровал ей свободу, но на самом деле для женщин в мире, где они затянуты в свои одежды и заперты в домах, свободы не существует. Мир принадлежит мужчинам. Лишь им позволено беспрепятственно разгуливать повсюду. Ади неторопливо вышагивает по улице, повесив на руку ворованную корзину. В проеме двери старуха выбивает половик. На ступеньках кафе сидят чернорабочие, но никто не моргнет и глазом, потому что они не видят в Аде женщину, которая прогуливается в одиночку. Они видят праздно слоняющегося на исходе дня юношу. Никто не думает, насколько странная и скандальная эта прогулка. Никто вообще ее не замечает. По сути, Ади когда-то могла сберечь свою душу и просто попросить мужскую одежду. Без визитов мрака прошло 4 года. 4 года, и на заре каждого Ади клялась больше не ждать его, однако ни разу не сдержала обещания. Как бы она ни старалась, с приближением годовщины Ади становится похожа на туго заведенные часы, пружина которых не ослабевает до рассвета последнего дня. И даже тогда она лишь постепенно расслабляется, почти не испытывая облегчения, потому что знает, все начнется вновь. 4 года. 4 зимы. 4 лета. 4 ночи без него. В остальные она предоставлена сама себе и может тратить их по своему разумению. Но как бы ни старалась Ади забыться в эти ночи, они принадлежат Люку, даже если его самого нет. И все же она не считает их потерянными, не приносит в жертву, будто они уже отданы мраку. Проходя мимо кучки мужчин, Ади приветственно приподнимает треуголку, пользуясь случаем, чтобы натянуть шляпу пониже на лоб. Вечер еще не наступил, и в свете ясного летнего дня она старается держаться подальше от людей, поскольку знает, от пристального взгляда обман не скроешь. Стоило подождать еще час, и завеса сумерек бы ее спрятала. Но, по правде говоря, Ади не в силах была выносить тишину и тиканье часов, отсчитывающих секунды. Только не сегодня. Сегодня она решила отпраздновать свободу. Взобраться по белокаменным ступенькам базилики Сакре-Кер, усесться на вершине лестницы и устроить пикник. На руке висит корзина, полная еды. Со временем пальцы Ади стали ловкими и быстрыми, и последние несколько дней она старательно собирала угощения. Буханку хлеба, ломоть вяленого мяса, кусок сыра и даже небольшую склянку меда величиной с ладонь. Мёда Ади не пробовала с самого Вийона. Отец Изабель держал ульи и продавал янтарный сироп на рынке, разрешая девочкам обсасывать соты, пока пальцы их не слипались от сладости. Ади поднимает добычу навстречу лучам заходящего солнца, и те превращают лакомство в золото. Молодой повеса появляется прямо из ниоткуда, задевает плечом руку Ади, и бесценная банка выскальзывает, разбиваясь о мостовую. Сначала Ади кажется, что на нее напали, или решили ограбить. Но незнакомец уже рассыпается в извинениях. «Идиот», — шипит она, переводя взгляд от золотистого сиропа, сверкающего обломками стекла, на мужчину, что стал причиной несчастья. Он молод, светел лицом и красив. У него высокие скулы и волосы цвета меда, в точности как тот, что растекся по земле. Однако незнакомец не один. Вскоре, хохоча и улюлюкая, появляются дружки парня. У них счастливый вид, как у всех, кто начал кутить еще в полдень. Но юноша, что толкнул ее, заливается краской и явно смущается. «Приношу искренние извинения», — начинает он, и тут выражение его лица меняется. Сначала на нем отражается удивление, затем веселье. И Ади догадывается, слишком поздно, как близко они стоят, как хорошо освещено ее лицо. Слишком поздно понимает, он разгадал обман и все еще держит ее за рукав. На мгновение Ади пугается разоблачения. Однако, когда друзья просят его поторопиться, юноша отсылает их прочь. Ади и незнакомец остаются одни на мостовой. Она готова вырваться и бежать, но вид у молодого человека совершенно не угрожающий. Он лишь загадочно улыбается. «Отпусти!» — требует Ади, немного понизив голос. Юноша только смеется, однако выпускает ее руку так быстро, словно коснулся огня. «Извини», — говорит он, — «я ошибся». А потом одаряет ее озорной улыбкой. «Впрочем, и ты, кажется, тоже». «Вовсе нет», — огрызается она, перемещая руку ближе к ножу, который лежит в корзине. «Я нарочно». Юноша улыбается еще шире, переводит взгляд на мостовую, где блестит разлитый мед, и качает головой. «Я хочу загладить вину», — говорит незнакомец, и Ади уже собирается сказать ему, что не стоит беспокоиться, мол, все в порядке. Однако он берет ее под руку, словно они приятели, и восклицает. «То-то же! Идем!» И ведет ее к кафе на углу. Ади в таких местах никогда не бывала. У нее всегда недоставало храбрости. Она боялась рискнуть и зайти туда в одиночку, тем более с такой ненадежной маскировкой. Но незнакомец притягивает ее к себе, будто это все ерунда, и в последний момент кладет ей руку на плечи. Ошарашенная внезапным и таким интимным прикосновением, Ади уже хочет отпрянуть, но вовремя замечает краешек его улыбки и понимает, он сделал это специально, ради того, чтобы не выдать ее секрет. В кафе жизнь бьет ключом. Раздаются громкие возгласы, сильно пахнет дымом. «Осторожнее», — говорит незнакомец, а в глазах его прыгают искры веселья. «Держись поближе, да опусти голову, не то нас раскроют». Ади идет за ним к барной стойке, и он заказывает две небольшие чашки, в которых плещется черная, как чернила, жидкость. «Сядем у стены», — кивает он. «Там свет не слишком яркий». Они устраиваются за угловым столиком, незнакомец ставит чашки и в цветистых выражениях поясняет, что это кофе. Ади, разумеется, о новом напитке уже наслышана. В Париже это последний писк. Однако, поднеся фарфоровую чашку к губам, она разочаровывается. Темная жидкость, крепкая и горькая, чем-то напоминает шоколадные хлопья, которые Ади впервые попробовала несколько лет назад, но без привкуса сладости. Но юноша нетерпеливо и восторженно, словно щенок, взирает на нее, поэтому Ади все же проглатывает пойло. Она улыбается, баюкая чашку в ладонях, и смотрит из-под полей треуголки на мужчин, сидящих за столиками. Некоторые переговариваются, склонив головы, другие смеются и играют в карты, или передают друг другу какие-то бумаги. Ади таращится на этих людей и снова удивляется, насколько открыт для них мир, как мало барьеров. Она переводит взгляд на своего спутника, который по-прежнему взирает на нее с безмерным восхищением. «О чем ты думала?» — интересуется он. «Вот прямо сейчас». Юноша не был официально ей представлен. Он просто сходу окунулся в беседу, словно они знакомы много лет, а не несколько минут. «Я думала», — говорит Ади, — «как легко, наверное, быть мужчиной». «Значит, ты поэтому так замаскировалась?» «Поэтому и из ненависти к корсетам». Он смеется так легко и открыто, что Ади тоже невольно улыбается в ответ. «А имя у тебя есть?» — спрашивает он, и Ади не знает, чье имя незнакомец хочет выяснить. Ее собственное или того, кем она притворяется? «Тама», — отвечает она и наблюдает, как он пробует на вкус ее имя, словно кусочек фрукта. «Тама», — вторит юноша. «Рад знакомству. А я — Реми Лоран». «Реми», — эхом отзывается Ади, растягивая гласные. Имя ему подходит больше, чем ей когда-либо шло Аделин. Юная и сладкая, это имя позже будет преследовать ее, всплывая как яблоки в ручье. Сколько бы она ни встретила мужчин, имя Реми всегда будет воскрешать в памяти этого яркого и жизнерадостного молодого человека. Такого она могла бы полюбить, будь у нее шанс. Ади отпивает еще немного, стараясь обхватывать чашку не слишком осторожно. Сидеть с опорой на локоть и держаться раскованно, как держатся мужчины, когда не подозревают, что их пристально рассматривают. «Надо же!» — восхищается Реми. «А ты хорошо изучила нашего брата». «Правда?» «Потрясающе притворяешься». У Ади была куча времени попрактиковаться. И с годами это превратилось в игру, в развлечение. Ади умеет изобразить десяток разных персонажей и точно знает, чем отличается герцогиня и маркиза, а также докер и торговец. Все это она могла бы поведать Реми. Но Ади лишь говорит: «Всем нужно как-то убивать время». Он снова смеется, поднимает чашку и между глотками принимается разглядывать посетителей, а потом его взгляд вдруг падает на что-то, что пугает Реми. Он давится напитком и заливается краской. «В чем дело?» — удивляется Ади. «Что с тобой?» Реми кашляет и едва не роняет чашку, показывая на господина, который только что вошел в дверь. «Ты его знаешь?» — спрашивает Ади. «А ты не знаешь?» — бормочет Реми. «Это же месье Вольтер!» Ади качает головой. Ей это имя ни о чем не говорит. Реми достает из кармана сюртука свернутой трубочкой тонкий буклет. На обложке напечатаны какие-то буквы. Ади, хмурясь, рассматривает заголовок. Она успевает разобрать только половину строки, как Реми открывает книжицу, и перед глазами Ади возникает мешанина слов, отпечатанных превосходной черной краской. Когда-то давно отец начинал учить ее читать. Это были простые буквы, свободный рукописный шрифт. Реми внимательно наблюдает, как Ади изучает листок. «Прочесть можешь?» «Буквы я знаю», — признается Ади. «Но складывать их не очень-то умею. Пока справлюсь со строкой, забываю смысл». Реми удрученно качает головой. «Просто преступление, что женщин не учат так же, как мужчин. Не представляю жизни без книг, без стихов, пьес и философских трудов. Шекспир, Сократ. Что уж говорить о Декарте». «И все? Насмешливо поддразнивает Ади. «И еще Вольтер». «Конечно, Вольтер. Очерки и новеллы». Последнее слово Ади незнакомо. «Длинная история», — объясняет Реми. «Чистый вымысел. Про любовь или приключения, или о чем-то смешном». Ади вспоминает сказки, которые ей в детстве рассказывал отец, предания Эстель о старых богах. Однако новеллы Реми, похоже, представляют собой нечто большее. Ади пробегается пальцами по странице книжки, но смотрит при этом на Реми, а тот не отрывает взгляда от Вольтера. «Ты хочешь представиться ему?» Реми в ужасе поворачивается к ней. «Нет, только не сегодня. Так будет лучше». «Но какова встреча?» Он откидывается на спинку стула, сияя от радости. «Вот за это я и люблю Париж». «Ах, так значит, ты не из этих мест?» «А разве все тут парижане?» Теперь он снова смотрит только на нее. «Нет, из Рена. Вообще-то я из семьи печатника, но поскольку я самый младший, отец сделал серьезную ошибку, отослав меня в школу. Чем больше я читал, тем больше думал. Чем больше думал, тем больше понимал, что должен жить в Париже». «А родители не возражали?» «Еще как. Но я должен был поехать. Здесь все мыслители, здесь живут все мечтатели. Этот город — изменчивое сердце мира и его голова». В глазах Реми зажегся свет. «Жизнь так коротка. Каждую ночь в Рене, отправляясь спать, я лежал без сна и думал. Вот прожит еще один день. Кто знает, сколько осталось». Тот же страх погнал Ади в чащу роковой ночью, то же стремление определило ее судьбу. «И вот я здесь», — улыбнулся Реми. «Я бы не хотел жить ни в каком другом месте. Разве это не удивительно?» Ади думает о витражах и запертых дверях, садах и изгородях, что их окружают. «Наверное», — отвечает она. «Должно быть, ты считаешь меня идеалистом?» Ади подносит к губам чашку. «Я думаю, мужчинам живется легче». «Да», — признает Реми и с озорной ухмылкой кивает на ее костюм. «И все же ты, похоже, не из тех, кого легко удержать. Аутвием инвением, аутфацием, как говорится». Ади пока не знает латынь, а Реми не объясняет, что это значит. Но спустя много лет она встретит эти слова и поймет, о чем он говорил. «Найди дорогу или проложи собственный путь». И тогда она улыбнется тенью улыбки, что Реми разжёг в ней этим вечером. «Наверное, я тебе наскучил», — краснеет Реми. «Вовсе нет», — качает головой Ади. «Скажи, а мыслителям хорошо платят?» Он взрывается смехом. «Вообще-то не очень. Но я все еще сын своего отца». Он показывает ей ладони. На линиях и подушечках пальцев отпечатались чернила. Когда-то уголь также пачкал ее руки. И это хорошая работа. Ади слышится негромкий звук, урчание в его животе. Она почти забыла о разбитой банке и пролитом меде. Но остальное угощение все еще лежит в корзине у ее ног. «Ты когда-нибудь поднимался на Сакре-Кер?» Глава вторая. 15 марта 2014-го. Нью-Йорк. Ади думала, что за долгие годы свыклась со временем, что примирилась с ним, и они нашли способ сосуществовать. Друзьями, разумеется, не стали, но и не враждовали больше. И все же между четвергом и субботой время тянется беспощадно. Отсчитывает секунды, словно нищая старуха гроши на хлеб. Она не спешит, не сбивается. Ни потратить их, ни потерять немыслимо. Минуты бурлят неиссякаемым океаном между настоящим и будущим, между ней и Генри. Последние пару ночей Ади проводит в Проспект-парке, в уютной трехкомнатной квартире с эркером. Здесь живет Джерард, детский писатель, с которым она познакомилась в одну из зим. Огромная кровать, гора одеял, тихие завораживающие щелчки отопительных приборов. Но Аде так и не удается уснуть. Она может лишь отсчитывать время, ждать и жалеть, что назначила встречу на субботу. Пришлось бы мучиться не два дня, а один. За 300 лет она претерпелась ко времени, но теперь у нее есть настоящее и будущее, и что-то ждет впереди. Ей ужасно хочется поскорее увидеть Генри, услышать, как он зовет ее по имени. Ади долго плещется в душе, пока не остывает вода, потом сушит волосы и трижды делает прическу, всякий раз разную. Она забирается на кухонный островок и принимается подбрасывать в воздух хлопья и ловить их ртом. Настенные часы отсчитывают минуты. 10:13, 10:14. Ади стонет. Ей нельзя встречаться с Генри до 5 часов вечера, а время, похоже, с каждой секундой течет все медленнее, лишая рассудка. Давным-давно ей не приходилось так скучать, сходить с ума от бездействия. И только к обеду Ади понимает, что испытывает совершенно другое чувство. Она нервничает. К чему нервничать? Это слово, как и слово «завтра», обозначает то, что еще не произошло. Это слово принадлежит будущему, а у нее до сих пор было только настоящее. Ади не привыкла нервничать. Когда ты постоянно одна, на это нет причин. Ведь любую неловкую ситуацию стирает закрытая дверь или мгновение разлуки. И каждая встреча знаменует новое начало. Все с чистого листа. На часах 11:00 и Ади решает, что больше не в силах оставаться в доме. Она подбирает несколько упавших хлопьев, приводит помещение в прежний вид и выходит на улицы Бруклина. Позднее утро. Ади порхает из одного модного магазина в другой, подбирая новый образ, потому что на сей раз старый не годится. Она уже была в нем раньше. Раньше. Еще одно слово, утратившее значение. Ади выбирает светлые джинсы, черные шелковые балетки и блузку с глубоким декольте. Поверх блузки она натягивает куртку, хотя та не очень подходит. Просто Ади не может с ней расстаться. В отличие от кольца, куртка обратно не вернется. В отделе косметики Ади позволяет преисполненной энтузиазмом девице усадить себя на стул и целый час обрабатывать различными хайлайтерами, лайнерами, тенями. Лицо в зеркале выглядит красивым, но чужим. Теплые карие глаза Ади приобретают холодный оттенок из-за дымчатых теней, а кожа становится слишком гладкой. Все 7 веснушек надежно скрыты матовой основой. Далеким эхом слышится голос Люка. «Я бы предпочел, чтоб облака заслонили звезды». Ади отсылает девицу за коралловой губной помадой и, когда та уходит, стирает облака. Каким-то образом ей удалось протянуть до 16:00, и вот она стоит у букинистического, трепеща от надежды и страха. И тогда Ади заставляет себя обходить кругами квартал, считать камни в брусчатке, учить наизусть расположение магазинов, пока не наступает 16:45. Больше сил терпеть нет. 4 узких ступеньки, 1 открытая дверь. Единственный удушающий страх. Что если? Что если они слишком долго пробыли по отдельности? Что если трещины затянулись, проклятье снова обрело силу? Если это была просто случайность, жестокая шутка? Что если, что если, что если? Вдохнув поглубже, Ади открывает дверь и входит. Но Генри нигде не видно. Вместо него за стойкой кто-то другой. Девушка. В прошлый раз она сидела, поджав ноги в кожаном кресле. Она окликнула Генри, когда тот выбежал за Ади на тротуар. На этот раз, прислонившись к кассе, она листает большую книгу с глянцевыми фотографиями. Девушка — настоящее произведение искусства. Поразительно хороша собой. Темную кожу окутывает серебристый свитер, спущенный с одного плеча. Услышав звон колокольчика, она поднимает взгляд. «Могу чем-то помочь?» До головокружения, разрываясь между страхом и необходимостью, Ади отвечает не сразу. «Надеюсь, я ищу Генри». Девица молча таращится на нее, и тут где-то позади слышится знакомый голос. «Беа, тебе не кажется, что это...» Из-за угла, поправляя на ходу рубашку, появляется Генри. При виде Ади он умолкает. На мгновение, даже на долю мгновения, ей кажется, что все кончено. Он забыл ее. Она снова одна. и тонкие чары, сотканные недавно, развеялись. Но Генри улыбается и говорит: «Ты рано». У Ади кружится голова от света, воздуха и надежды. «Извини», — немного запыхаясь, отвечает она. «Ничего. Вижу, ты познакомилась с Беатрис. Беа, это Ади». Ей так нравится, как Генри произносит ее имя. Люк обычно использовал его как оружие. Ей мерещился нож, скользящий по коже. А в устах Генри оно переливается колокольчиком, легким, ярким и прекрасным. Оно все еще звенит в воздухе. «Ади, Ади, Ади!» «Дежавю», — бормочет Беа, качая головой. «Бывало у вас такое, что видите человека впервые, но кажется, что встречались раньше?» «Да», — прячет улыбку Ади. «Томика я покормил», — сообщает Генри, надевая пальто. «И не распрыскивай больше кошачью мяту в секции ужасов». Беа покорно поднимает руки, браслеты звенят. Генри с застенчивой улыбкой поворачивается к Ади. «Готово?» Они уже на полпути к выходу, как Беатрис вдруг щелкает пальцами. «Барокко!» — восклицает она. «Возможно, еще неоклассицизм». Ади недоумевающим взглядом смотрит на нее. «Ты о периодах искусства?» «У меня есть теория, что все лица принадлежат какому-то направлению, времени». «Беа учится в аспирантуре по истории искусств», — перебивает Генри. «Если ты сама не догадалась». «Генри у нас представитель чистейшего романтизма. Наш приятель Робби — постмодерн. Авангард, разумеется, не минимализм. Но ты...» Она задумчиво постукивает пальцем по губам. «В тебе есть что-то неподвластное времени». «Хватит флиртовать. Мы опаздываем на свидание», — ухмыляется Генри. «Свидание». Ади будоражит это слово. Нечто заранее подготовленное, нечто запланированное. Не случайная возможность, а предопределенный момент будущего. «Развлекитесь от души», — весело напутствует Беа. «А ты не задерживайся допоздна». Генри закатывает глаза. «Пока, Беа», — говорит он, придерживая дверь. «Должен будешь», — бросает она вслед. «У тебя и так бесплатный доступ к книгам». «Это почти библиотека». «Вовсе не библиотека», — кричит он, и Ади, улыбаясь, поднимается за ним на улицу. Шутка явно только для своих, что-то общее, давнее. Ади до боли хочется выяснить, каково это — так хорошо знать другого человека, причем знать взаимно. Интересно, они с Генри смогут когда-нибудь вот так шутить? Если их знакомство продлится достаточно долго. Вечер холодный, и они идут бок о бок не в обнимку, а слегка соприкасаясь локтями и греясь теплом друг друга. Ади изумляет этот юноша, что идет рядом, зарываясь носом в шарф. Она поражается мельчайшим изменением в его поведении, малейшим подвижкам к непринужденности. Всего несколько дней назад она была ему совсем чужой, а теперь нет. Он изучает ее с той же скоростью, как она изучает его. Это только начало. Все так ново, но первый шаг по дороге узнавания уже сделан. Шаг, который ей не позволялось совершить ни с кем, кроме Люка. «И все-таки она здесь, с ним». «Кто ты?» — гадает Ади, глядя, как очки Генри запотевают от дыхания. Он ловит ее взгляд и подмигивает. «Куда мы направляемся?» — спрашивает Ади, когда они подходят к подземке. Лицо Генри озаряется кривой застенчивой улыбкой. «Сюрприз!» — говорит он, спускаясь по ступенькам. Они едут поездом до Гринпойнта, выходят на поверхность и возвращаются на полквартала назад к внезрачной витрине с надписью «Стирай, суши». Генри придерживает дверь, и Ади шагает внутрь. В помещении гудят стиральные автоматы, шумит вода, Баки дребезжат вибрацией от джима. «Это же прачечная», — удивленно говорит Ади. Глаза Генри вспыхивают озорством. «Это тайный бар». При этих словах Ади окутывают воспоминания. Она вдруг переносится мыслями в Чикаго почти на сотню лет назад. В подпольном баре играет джаз, окутывая ее как дым. В воздухе висит тяжелый запах сигар и джина, звенят бокалы, выдавая тайну. Сверху нависает витраж с ангелом, протягивающим чашу. Пузырьки шампанского покалывают язык. Мрак улыбается, прижимаясь к ней, и тянет ее на танцпол. Это начало и конец всего. Ади вздрагивает, заставляя себя очнуться. Генри придерживает для нее дверь в задней части прачечной. Ади готовится войти в темную комнату и невольно вернуться в прошлое, но вместо этого ныряет в помещение, залитое неоновыми огнями, где раздаются электронные звуки игрового автомата. Точнее, игры в пинбол. Вдоль стен теснятся машины, освобождая место для столиков. По одну сторону располагается деревянная стойка. Ади озадаченно озирается. Строго говоря, это не подпольный бар. Просто одно заведение под прикрытием другого. Палимпсест наоборот. «Ну?» — застенчиво улыбается Генри. «Как тебе?» И Ади понимает, что улыбается ему в ответ. От облегчения у нее кружится голова. «Мне нравится». «Отлично», — говорит Генри, доставая из кармана мешочек с четвертаками. «Готова продуть?» Еще рано, но в баре довольно много посетителей. Генри ведет ее в дальний угол, занимает пару старинных автоматов и выстраивает на крышке каждого по башенке четвертаков. Первую монету Ади вставляет в щель, затаив дыхание. Ей чудится, что неизбежно раздастся звон, и деньги выскочат обратно в чашку внизу автомата. Но машина проглатывает кругляш и пробуждается к жизни, издавая веселую какофонию света и звука. От радости и облегчения Ади вздыхает. Может, она и безымянна, так же безлично, как акт воровства, но сейчас ей на это плевать. Ади жмет на рычаг и принимается за игру. Глава 3. Ади продолжает набирать очки, а Генри удивляется. «Когда ты научилась так хорошо играть?» Но она и сама не знает. По правде говоря, Ади никогда раньше не играла. Правила она поняла не с первого раза, но потом нашла свой способ. «Я быстро учусь», — говорит Ади, и мяч проскальзывает между ее ракетками. «Рекорд!» — объявляет автомат механическим голосом. «Так держать!» — хвалит ее Генри, стараясь перекричать шум. «Лучше запиши на свой счет. Экран мигает, ожидая, что Ади ведет имя, но она колеблется. «Вот так», — подсказывает Генри, демонстрируя, как перемещать красную рамку между буквами. Он уступает ей место, но как Ади не пытается, у нее ничего не выходит. Только буква «А» дразняще подмигивает светом. «Ладно, плевать», — говорит Ади, отходя в сторону, но ее место занимает Генри. «Машины новые, а проблемы старые». Он подталкивает автомат бедром, и квадрат становится на нужное место. «Вот так». Генри хочет отодвинуться, но Ади перехватывает его руку. «Запиши меня, а я пока возьму пиво». В баре уже полно народа, и все становится проще. Ади утаскивает пару бутылок с края стойки и ныряет в толпу. Бармен даже не успевает оглянуться. С пивом в руках она возвращается к Генри, и первое, что видит, ярко-красные мигающие буквы на экране. «Ади». «Я не знаю точно, как пишется твое имя», — объясняет Генри. «Написано неправильно, однако это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме трех сияющих букв, которые выглядят почти как печать, как подпись. «Меняемся», — предлагает Генри и ведет ее к своему автомату. «Посмотрим, смогу ли я побить твой рекорд». Затаив дыхание, Ади мечтает, чтобы не сумел никто и никогда. Они играют, пока не заканчиваются четвертаки и пиво, пока в баре не становится слишком людно и неуютно. Когда сквозь шум и звон автоматов и гомон посетителей уже не расслышать голоса друг друга, Генри и Ади уходят из полумрака игровой галереи. Через ярко освещенный зал прачечной они выбираются на улицу, все еще бурля от возбуждения. Уже опустились сумерки, на небе низко клубятся плотные серые облака, что обещают дождь. Засунув руки в карманы, Генри оглядывает улицу. «И что теперь?» «Хочешь, чтобы я выбрала?» «Это свидание на равных», — улыбается Генри, покачиваясь с каблука на носок. «Я обеспечил первую часть. Твоя очередь». Ади мычит под нос и озирается, припоминая, что находится в окрестностях. «Слава богу, я нашла кошелек», — говорит она, похлопывая себя по карману. Конечно, ничего она не находила, однако перед тем, как утром покинуть квартиру иллюстратора, вытащила из ящика буфета на кухне несколько десяток. Судя по недавней статье о Джеральде в «Таймс», где обозначили сумму его последней сделки, потерю он не заметит. «Сюда!» — зовет Ади, убегая по тротуару. «Далеко еще идти?» — интересуется Генри спустя 15 минут. «Я-то думала, ты настоящий уроженец Нью-Йорка!» — ехидничает Ади. Но Генри широко шагает, поспевая за ней, и вскоре они заворачивают за угол и оказываются у цели. Темную улицу освещает вывеска «Найтхок». Белые лампочки вырисовывают на кирпичной стене узор. Впереди выделяется красным неоновым цветом слово «кинотеатр». Ади успела побывать во всех киношках Бруклина, в огромных развлекательных центрах с кучей залов и сидениями, как на стадионе, и в жемчужинах инди-кинотеатров с потертыми диванами. Видела все новейшие премьеры и ностальгические старые фильмы. «Найтхок» — один из ее любимчиков. Она изучает афишу и покупает два билета на «К северу через северо-запад», потому что Генри сказал, что раньше этот фильм не видел. Затем берет его за руку и ведет в темный холл. Между сиденьями стоят столики с пластиковыми меню и листками, на которых записывают заказы. Ади раньше ничего не заказывала. Карандашная надпись растворялась. Официант о ней забывал, стоило ему потерять ее из виду. Она наклоняется и принимается с восторгом наблюдать, как Генри что-то пишет на карточке. Такое несложное действие и столько таит в себе возможностей. На экране крутят рекламные отрывки фильмов, зал постепенно заполняется. Генри берет ее за руку, переплетая их пальцы, словно звенья цепи. Она бросает взгляд на его лицо, вырисовывающееся в тусклом свете кинотеатра. Черные кудри, высокие скулы, красивый изгиб губ, мимолетное сходство. Уже не в первый раз Ади видит отражение люка в чужом лице. «Ты таращишься?» — шепчет ей Генри сквозь шум рекламы. Ади моргает и трясет головой. «Извини, просто ты похож на одного моего старого знакомого. Надеюсь, он тебе нравился?» «Не совсем», — говорит она. Генри с притворной обидой глядит на нее, и Ади улыбается. «Всё намного сложнее. Неужели ты была в него влюблена?» «Нет», — вздыхает Ади, но отвечает не сразу, не слишком эмоционально. Но на него было приятно смотреть. Генри смеется, и тут гаснет свет, и начинается фильм. Официант приносит заказ, низко склоняясь над их столиком. Ади таскает с тарелки один за другим ломтики картошки и наслаждается просмотром картины. Она бросает взгляд на Генри, пытаясь понять, нравится ли ему, но тот даже не глядит на экран. Его лицо, что всего час назад светилось энтузиазмом, искажено от напряжения. Ногой он беспокойно барабанит по полу. Ади взволнованно наклоняется к нему. «Тебе не нравится?» Генри отстраненно улыбается. «Фильм неплохой», — отмахивается он, беспокойно ёрзая. «Просто все немного медленно. Она хочет сказать, это же Хичкок». Однако шепчет: «Поверь, оно того стоит». Генри, наморщив лоб, поворачивается к ней. «Ты уже видела?» Разумеется, Ади его уже видела. Сначала в 1959-м в Лос-Анджелесе, потом в 70-х на сдвоенном сеансе с последним фильмом Хичкока «Семейный разговор». А затем еще раз, несколько лет назад, в Гринвич-Виллидж, смотрела ретроспективу Хичкока. Хичкок обладает уникальной способностью воскресать, возвращаться на экраны кинотеатров. «Да», — шепчет в ответ Ади. «Но я не против». Генри молчит, но он определенно против. Его колено снова начинает подпрыгивать, а через несколько минут он встает и выходит в вестибюль. «Генри», — смущенно зовет его Ади, — «что случилось? Что с тобой?» Она догоняет Генри уже на выходе, когда он открывает дверь и ступает на тротуар. «Прости», — бормочет он, — «мне нужно было на воздух». Но дело явно не в этом. Генри шагает вперед. «Поговори со мной», — нервничает Ади. Он замедляет шаг. «Я просто хотел, чтобы ты мне сказала». «Сказала что?» «Что уже видела этот фильм». «Но ты-то не видел?» — возражает Ади. «А я с удовольствием бы посмотрела еще раз. Я люблю смотреть кино по второму кругу». «А я нет», — огрызается Генри и тут же словно сдувается, качая головой. «Прости, прости. Дело не в тебе». Он запускает пальцы в волосы, поворачивается к Ади и смотрит на нее. Во тьме блестят зеленые глаза. «У тебя хоть раз возникало ощущение, что твое время на исходе?» Ади моргает, возвращаясь на 300 лет назад. И вот она уже снова стоит на коленях в чаще, шаря руками по поросшей мхом земле, а позади гудят церковные колокола. «Я не об обычном течении времени», — говорит Генри. «Я о том, что иногда оно ускользает так быстро, что ты пытаешься поймать его, удержать, но оно лишь продолжает утекать сквозь пальцы. С каждой секундой остается все меньше времени и все меньше воздуха. Порой, когда сидишь неподвижно, вспомнишь об этом, а, подумав как следует, начинаешь задыхаться. В такие моменты мне срочно нужно встать и пройтись». Он нервно обнимает себя, впиваясь пальцами в бока. Ади давным-давно не испытывала ничего похожего, но она помнит это ощущение. Помнит тот страх, такой тяжелый, что мог бы ее раздавить. Моргнешь, и полжизни как не бывало. «Не хочу умирать так же, как жила. Родиться и лечь в землю на одном и том же пятачке». Ади берет его за руку. «Пойдем», — говорит она и тянет Генри на улицу. «Нам пора». «Куда?» — спрашивает Генри, но Ади только вцепляется в него крепче. «Поищем что-нибудь новенькое». Глава 4. 29 июля 1724. Париж. Реми Лоран — это смех, заключенный в человеческую оболочку, что выплескивается из него на каждом шагу. Они идут бок о бок по Монмартру, и Реми то и дело приподнимает треуголку на голове Ади, треплет ее за воротник, обнимает за плечи и наклоняется ближе, словно желает нашептать непристойный секрет. Реми нравится участвовать в ее спектакле. А Ади наслаждается тем, что может с кем-то разделить свой обман. «Тома, ты просто болван!» громко восклицает он, когда они проходят мимо кучки мужчин. «Прохвост ты, Тома!» хохочет он, завидев у входа в переулок пару женщин, по сути еще девочек со щеками разукрашенными румянами и завернутых в рваные кружева. Те охотно откликаются на призыв. «Тома!» дразнящим сладким эхом кричат шлюхи. «Давай повеселимся, Тома. Мы любим прохвостов». Ади и Реми взбираются по бесконечным ступеням Сакрей-Кер. Почти на самой вершине он бросает пальто на лестницу, жестом приглашая Ади присесть. Они делят угощение и принимаются за еду. Ади разглядывает своего странного спутника. Он полная противоположность Люку во всех отношениях. Волосы его похожи на отполированную до блеска золотую корону. Глаза голубые, как летнее небо. Но дело даже не в этом, а в манере держаться. В охотной улыбке, открытом смехе, живой энергетике юности. Если Люк — воплощение пугающей тьмы, то Реми — полуденное сияние. И если последний не так красив, это лишь потому, что он человек. Он настоящий. Реми замечает, как она таращится на него, и смеется. «Ты нарочно меня рассматриваешь? Должен сказать, у тебя прекрасно вышло скопировать парижского юношу». Ади оглядывает себя. Она сидит в свободной позе, лениво обхватив рукой колено. «Однако», — добавляет Реми, — «ты слишком хорошенькая, даже в темноте». Он подвигается ближе и берет ее за руку. «А как тебя на самом деле зовут?» — спрашивает он. О, как же ей хочется ответить. Она пробует назвать себя, решив, что, возможно, хотя бы раз имя сорвется с губ. Но после «а» голос обрывается, и Ади произносит «Анна». «Анна», — вторит Реми, убирая выбившуюся прядь ей за ухо. «Тебе подходит». Долгие годы Ади будет примерять на себя разные имена, и всякий раз ей станут твердить эти слова, покуда она, наконец, не начнет задумываться, важно ли имя для человека. Сама идея теряет смысл, когда произнесенное множество раз слово распадается бессмысленными слогами и звуками. Эту затасканную фразу она будет считать доказательством того, что имена на самом деле ничего не значат, как бы ни хотелось ей услышать и произнести свое собственное. «Скажи, Анна», — говорит Реми, — «кто ты?» И она рассказывает, или, по крайней мере, пытается, вываливает на него историю своего странного и необычного путешествия, а потом, когда понимает, что ни слова не дошло до сознания Реми, начинает сначала, но на сей раз выдает более приглаженную версию правды, более человеческую. История Анны — бледное подобие истории Аделин. Девочка хочет избежать женской участи, отрекается от прежней жизни, бросает все, что когда-либо у нее было, сбегает в город одинокая, зато свободная. «Невероятно», — бормочет Реми. «Ты просто взяла и ушла?» «Мне пришлось», — отвечает она и совсем не лжет. «Но признайся же, ты думаешь, я чокнутая?» «И правда», — ухмыляется Реми. «Безумнее не бывает. Ты невероятна. Какая храбрость!» «Тогда я не думала о храбрости», — признается Ади, отщипывая кусочки от хлебной корки. «Мне казалось, у меня нет выбора. Будто...» Слова застревают прямо в горле. Непонятно, из-за проклятия или просто от тяжелых воспоминаний. «Будто я там и умру». Реми задумчиво кивает. «В маленьких деревушках жизнь скучна. Некоторым этого достаточно. Им нравится предсказуемость. Но если ты пойдешь по следам других, не сможешь проторить собственный путь, не оставишь свой след». У Ади сжимается горло. «Ты считаешь, что жизнь ничего не стоит, если ты не оставил в мире следа?» Реми становится серьезным. Должно быть, он распознал в ее голосе грусть, потому что говорит: «Полагаю, есть множество способов сыграть свою роль». Он достает из кармана книжку. Она написана одним человеком, Вольтером. Но к ее созданию причастны и руки, которые ее напечатали. Другие изготовили чернила, и теперь книгу можно прочесть. Третьи вырастили дерево, из которого сделана бумага. Все они имеют значение, хотя вся слава достается лишь имени, что стоит на обложке. Конечно, он понял ее неправильно, предположив, что Ади тревожит другой, более распространенный страх. И все же его слова имеют значение, хотя пройдет много лет, прежде чем Ади поймет, насколько они важны. Воцаряется тишина. Тишина, что полнится мыслями. Жара спала, ночной час принес прохладу и ветерок. Время окутывает их покрывалом. «Уже поздно», — замечает Реми. «Позволь проводить тебя домой». «Не стоит», — качает головой Ади. «Еще как стоит», — возражает Реми. «Пусть ты в мужском наряде, но я-то знаю правду. Честь не позволяет мне тебя покинуть. Негоже разгуливать в одиночку по темным улицам». Он даже не представляет, насколько прав. От мысли разорвать нить этой ночи грудь Ади ноет от боли. Между ними уже зародились отношения, непринужденные, легкие, сложившиеся не за долгие дни и месяцы, а всего лишь за часы, но все же хрупкие и прекрасные. «Хорошо», — соглашается Ади, и улыбка, что озаряет лицо Реми, когда он слышит ее ответ, приносит ей чистую радость. «Показывай дорогу». Ади некуда его отвезти, поэтому она отправляется в некое место, где ночевала пару месяцев назад. С каждым шагом в груди все сильнее сжимается, ведь эти шаги приближают ее к разрыву. Они выходят на улицу, где якобы находится ее воображаемый дом, и останавливаются перед чьей-то дверью. Реми наклоняется и целует Ади в щеку, и даже в темноте видно, что он краснеет. «Давай встретимся еще», — просит он. «Хоть при свете дня, хоть ночью. Будь женщиной или мужчиной, но, пожалуйста, позволь увидеть тебя снова». И тогда ее сердце разбивается. Ведь нет никакого завтра, только сейчас. Но Ади не готова оборвать нить, закончить ночь. Поэтому она говорит: «Теперь позволь мне тебя проводить». Реми было собирается запротестовать, но она настаивает. «По темным улицам негоже разгуливать в одиночку». Они встречаются взглядами, и Реми, должно быть, понимает, что Ади имеет в виду. Или, наверное, так же, как она, не хочет, чтобы эта ночь заканчивалась. «Какое благородство!» Бормочет он, быстро протягивает ей руку, и они снова отправляются в путь, со смехом возвращаясь по своим же следам, туда, откуда пришли. Но если к ее воображаемому дому они шли ленивым шагом, к дому Реми торопятся, предвкушая грядущее. Добравшись до места, даже не притворяются, что собираются проститься. Их пальцы переплетены, он ведет ее наверх. Они запинаются и задыхаются, и, оказавшись на пороге съемной комнаты, уже не медлят. Ади понимает, что будет дальше, и что-то внутри нее трепещет. Секс всегда был лишь обузой, шагом, на который она шла по необходимости. И Ади всегда готовилась к расплате. И даже сейчас она ожидает, что Реми толкнет ее и задерет ей юбки. Что страсть исчезнет, ее попросту уничтожат неуместные действия. Но Реми не навязывается ей силой. Его желание, как канат, туго натянуты между ними. Протянув руку, он решительно снимает треуголку с головы Ади и бережно кладет на комод. Пальцы скользят по ее затылку в волосы, его рот находит губы Ади и дарит застенчивые ищущие поцелуи. И впервые она не испытывает ни отвращения, ни ужаса, только какое-то нервное возбуждение. В воздухе разливается напряжение, смешанное с острой потребностью. Она теребит завязки его штанов, но руки Реми неторопливо распускают шнуровку ее сорочки, снимают ту через голову, разворачивают муслин, обернутый вокруг груди. «Куда проще, чем корсет», — бормочет Реми, целуя ее горло, и впервые с далеких ночей в детской кровати в Вионе жар поднимается по щекам Ади, ползет по коже, спускается между ног. Реми ведет свою гостью на тюфяк, оставляя цепочку поцелуев на ее шее, на округлости груди, затем раздевается и укладывается на постель, на Ади. Она раздвигает ноги, и от первого толчка у нее перехватывает дыхание. Реми слегка отстраняется, просто чтобы поймать ее взгляд и убедиться, что все в порядке. Ади кивает, он снова склоняется за поцелуем, и лишь потом опять подается вперед, все глубже и глубже, даря удовольствие. Ее обжигает жаром, и Ади выгибает спину. Тела двигаются вместе, и Ади жалеет, что не может стереть всех других мужчин, другие ночи, зловонное дыхание, неуклюжие туши, тупые подергивания, внезапно оканчивающиеся резким спазмом. После него они, наконец, от нее отваливались. Она была лишь сосудом для их удовольствия. Не в силах забыть эти ночи, Ади решает сама стать палимпсестом и позволить Реми писать поверх чужих строк. Вот как это должно быть. Реми шепчет ей в волосы чужое имя, но это не важно. В этот миг она согласна быть Анной, согласна быть кем угодно. Реми ускоряет темп, учащенно дыша. Он старается погрузиться глубже, и Ади тоже спешит и сжимает его крепче. На лицо ей падают светлые локоны Реми, движения его бедер подталкивают ее к краю, пружина внутри сворачивается все туже и туже, и, наконец, распрямляется. Спустя несколько мгновений ее догоняет Реми. Он падает рядом с ней, но не откатывается в сторону, а тянется убрать локон с ее щеки, целует висок и едва слышно смеется. Но от этого Ади окутывает тепло. Упав на подушку, Реми после наслаждения засыпает беспробудным сном. Ади дремлет без сновидений. Ей давно ничего не снится. По правде говоря, сны покинули ее с той ночи в лесу. А если они и приходят, это единственное, о чем она не помнит. Возможно, ее голова слишком забита воспоминаниями. Или так проявляется еще один эффект проклятия — вести только ту жизнь, какой она живет. А может быть, это некое милосердие, избавляющее от многих кошмаров. Ади, счастливая и согрешившая, остается рядом с Реми и на несколько часов почти забывает обо всем. Во сне он отодвинулся от нее и отвернулся спиной. Ади кладет руку ему между лопаток, ощущая его дыхание, поглаживает пальцами впадину позвоночника, изучая его тело, как он изучал ее в разгар страсти. Прикосновение легче перышка, но Реми вскоре вздрагивает и поворачивается к ней. Лишь краткий миг его лицо сохраняет тепло и открытость. Лицо, что склонялось к ней на улице и улыбалось, когда они в кафе делили один секрет на двоих. Смеялась, когда он провожал ее домой и потом вел к себе. Но Реми, наконец, окончательно просыпается и вместе со сном ускользает и знание. По теплым голубым глазам и желанным губам пробегает тень. Увидев незнакомку в своей постели, Реми слегка вздрагивает и встревоженно приподнимается на локте. Ведь Ади, конечно же, теперь стала для него незнакомкой. Впервые с прошлого вечера его брови нахмурены. Запинаясь, он приветствует ее слишком официально, даже несколько сурово от смущения, и сердце Ади почти разбивается. Реми старается держаться любезно, и это невыносимо. Ади встает и принимается одеваться так быстро, как только возможно, не в пример тому, как медленно он снимал с нее эту одежду. Ади не беспокоится ни о шнуровке, ни о пряжках. Не смотрит на Реми, но вдруг чувствует тепло его руки на своем плече, почти нежное прикосновение. В отчаянии и безумии ей кажется, что может быть, только может быть, еще возможно все исправить. Она поворачивается к нему, надеясь встретиться взглядом, но он отводит глаза и сует ей в ладонь три медика. И Ади в душе леденеет. Плата. Пройдет много лет, прежде чем она научится читать на древнегреческом. И еще больше их пройдет, когда она, наконец, услышит о Сизифе. А услышав, понимающий кивнет. Ее руки ноют от тяжести камня, который она толкает наверх. А сердце болит, когда тот скатывается обратно. Но сейчас ей не приходят на ум никакие мифы. Перед ней лишь прекрасный юноша, который от нее отвернулся. Только Реми, и он не шелохнется, когда она спешит к двери. Вдруг Ади замечает краем глаза какой-то предмет на полу, сверток бумаги, буклет из кафе. Последнее произведение Вольтера. Ади сама не знает, что заставляет ее поднять книжицу. Возможно, ей хочется иметь при себе символ прошедшей ночи, нечто большее, чем омерзительные медики в ладони. Но вот буклет только что лежал на полу поверх тряпок, а вот она уже прижимает его к себе вместе с ворохом вещей. Ади набила руку на воровстве. И даже если бы жест вышел неловким, Реми бы ничего не заметил. Он по-прежнему сидит на кровати, глядя куда угодно, только не на нее. Глава 5. 15 марта 2014. Нью-Йорк. Ади ведет Генри вниз по улице. Они сворачивают за угол и оказываются у невзрачной металлической двери, обклеенной старыми афишами. Поблизости топчется здоровяк, курит и листает фотографии в телефоне. «Юпитер», — непринужденно говорит Ади, парень выпрямляется и толкает дверь, за которой скрывается узкая площадка и лестница, ведущая вниз. «Добро пожаловать в четвертый рельс». Генри бросает на нее настороженный взгляд, но Ади хватает его за руку и тащит внутрь. Он тревожно смотрит на дверь, что закрывается позади. «Но четвертого рельса не бывает». В метро есть третий рельс, контактный. Жесткий провод, предназначенный для осуществления скользящего контакта с токоприемником подвижного состава. «Вот именно», — ухмыляется в ответ Ади. За это она и любит Нью-Йорк. Он полон тайных комнат, бесконечных дверей, ведущих в бесконечные пространства, и если у вас хватит времени, вы найдете много подобного. Некоторые Ади обнаружила случайно, другие — во время той или иной авантюры. Она бережет их, прячет как листки между страницами книги. Лестница ведет к другой, более широкой, каменной. Над головой сводчатый потолок. Штукатурку сменяет камень, затем плитка. Туннель освещают электрические фонари, но они располагаются довольно далеко друг от друга, поэтому свет от них довольно слабый. Однако его достаточно, чтобы увидеть выражение лица Генри, когда тот понимает, где они. В нью-йоркском метро около 500 действующих станций. Но о количестве заброшенных туннелей все еще спорят. Некоторые открыты для посещения, являя собой одновременно и памятники прошлого, и символ несбыточного будущего. У подземки есть свои секреты. «Ади», — бормочет Генри, но та поднимает вверх палец, склоняя голову, прислушиваясь. Сначала они слышат лишь эхо музыки. Отдаленный гул — скорее ощущение, чем звук. С каждым шагом вниз сам воздух вокруг наполняется рокотом, затем пульсацией и, наконец, ритмом. Впереди тупик. Туннель замурован кирпичом. На стене белая стрелка, показывающая налево. Они поворачивают за угол, и музыка становится громче. Снова тупик, снова поворот, и... На них обрушивается звук. Туннель вибрирует от силы басов, которые отражаются от камня. Мигают сине-белыми вспышками прожекторы, мерцание стробоскопа выхватывает кадры из жизни тайного клуба. Извивается толпа, дергаются в ритме музыки тела. Два музыканта терзают электрогитары на бетонной сцене. Несколько барменов разливают напитки по стопкам, составленным в ряд. Стены выложены серой и белой плиткой, широкие полосы которой сходятся на арочном потолке и снова тянутся вниз, словно ребра грудной клетки какого-то большого древнего зверя. Кажется, ты находишься в его утробе, а ритм музыки бьется как сердце чудовища. Таков четвертый рельс, первобытный, пьянящий. Люку бы здесь понравилось. Но он принадлежит Адди. Она сама нашла туннель, а потом показала его музыканту, который потом стал менеджером. В ту пору он как раз подыскивал новое место. Позже ночью она даже предложила название. Они сидели, склонясь над салфеткой. Парень записал его своей рукой, но идея принадлежала ей. Наверняка на следующий день он проснулся с похмельем и впервые задумался о четвертом рельсе. Через 6 месяцев Ади увидела возле железной двери здоровяка. Под облезлыми афишами прятался логотип, который они разработали вместе, более гладкий вариант. Адя ощутила уже знакомый трепет, когда ты нашептал что-то миру, и затем видишь, как это воплотилось в реальность. Она тянет Генри к самодельному бару. Тут все просто. За широкой плитой из светлого камня, которая служит барной стойкой, стена делится на три секции. Из напитков — водка, бурбон и текила. Возле каждой секции стоит бармен. Ади заказывает две водки. Все происходит молча. Нет смысла орать в таком шуме. Просто поднимаешь несколько пальцев и кладешь десятку на стойку. Бармен, стройный чернокожий парень с серебристыми искорками в глазах, наливает две стопки и разводит руками, как крупье, разложивший карты. Генри поднимает свою стопку, и Ади тоже. Они синхронно шевелят губами. Кажется, он говорит «твое здоровье». Ади отвечает «салют», но звуки заглушаются, а звон стопок отдается лишь легкой дрожью в пальцах. Водка проваливается в желудок, как зажженная спичка, и внутри расцветает огонь. Пустые стопки опускаются на стойку, и Ади тянет Генри на танцпол к извивающейся перед сценой толпе, но бармен вдруг перехватывает Генри за запястье. Он улыбается, достает третью стопку и снова наливает, прижимая руку к груди, показывая, что это за его счет. Они снова пьют, и снова от груди к конечностям растекается тепло. В руке Ади — рука Генри, которая тянет ее вперед. Оглянувшись, Ади видит, бармен все еще смотрит им вслед. И странное ощущение окутывает ее, как остатки сна. Она хочет что-то сказать, но музыка оглушает, водка размывает мысли, пока тени улетучиваются прочь. Ади и Генри ныряют в толпу. На поверхности царит ранняя весна, но здесь, в подземке, разгар лета, влажного и горячего. Текучая музыка, густой, словно сироп, воздух, повсюду мешанина переплетенных рук. За сценой туннель заложен кирпичом, отчего создается эффект реверберации. Звуки многократно возвращаются, удваиваются, и каждая нота утончается, но не затухает до конца. Реверберация — эффект многократного эха, возникающий в замкнутом пространстве при отражении звука от стен. Гитаристы, идеально попадая в унисон, играют сложную импровизацию, добавляя отголосков эха, взбалтывая воды толпы. Затем в круг прожектора выходит девушка. Эльфийского вида подросток, Фейри, как назвал бы ее Люк, в черном кукольном платье и армейских ботинках. Белокурые волосы собраны в два пучка, кончики короны торчат вверх. Единственные цветные пятна — ярко-красный разрез рта и радуга маской, нарисованная на глазах. Гитары оживают, пальцы музыкантов принимаются летать по струнам. Содрогается сам воздух, удары отдаются на коже, в мускулах и костях. А потом девочка начинает петь. Ее голос — вопль, крик банши, если бы банши пели песни. Слоги сливаются, согласные почти неразличимы, и Ади подается вперед, силясь расслышать слова. Но те ускользают, прячутся в ритме, теряются в дикой энергии четвертого рельса. Гитары исполняют свой гипнотический припев. Певица кажется едва ли не марионеткой, которую тянут за ниточки. Люку бы она понравилась, думает Ади, и на мгновение задается вопросом, бывал ли он здесь с тех пор, как она обнаружила это место. Ади вдыхает воздух, словно пытается учуять мрак, будто он дым, но затем заставляет себя остановиться, выбросить его из головы и освободить место для парня, что танцует рядом, подпрыгивая в такт. Генри запрокинул голову, очки запотели, пот стекает по щекам, словно слезы. На краткий миг он кажется невероятно, просто безмерно грустным. И Ади вспоминает, с какой печалью он говорил о потерянном времени. Но потом Генри бросает на нее взгляд и расплывается в улыбке. Все сразу исчезает, словно это была лишь игра света. И Ади гадает, кто он, откуда, как так получилось. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но в эту минуту Ади просто рада, что он здесь. Ади закрывает глаза, отдаваясь ритму музыки, и вот она уже в Берлине, Мехико, Мадриде. И вот она снова здесь, сейчас, с ним. Они танцуют, пока не начинают болеть ноги, пока кожа не становится влажной от пота, а воздух таким густым, что невозможно дышать. Пока в ритме не наступает затишье, и между ними искрой не вспыхивает безмолвный разговор. Пока Генри не тянет ее обратно к бару, к выходу из туннеля, туда, откуда они пришли. Но поток в этом месте движется лишь в одну сторону. Через лестницу и железную дверь можно только войти. Ади кивает в совершенно противоположном направлении, на темную арку в стене возле сцены, и ведет его к узкой лестнице. С каждой ступенькой наверх музыка затихает, оставляя после себя лишь белый шум, гудящий в ушах. Наконец они выбираются в прохладу мартовской ночи, с облегчением наполняя легкие свежим воздухом. И первый ясный звук, что слышит Ади, — это смех. Генри с сияющими глазами поворачивается к ней, щеки его горят румянцем. Он пьян не столько от водки, сколько от энергии четвертого рельса, и когда начинается буря, он все еще смеется. Гремит гром, и секундой позже с неба обрушивается вода. Не мелкая морось и не редкие предупреждающие капли, что могли бы вскоре превратиться в непрерывный дождь, а внезапный ливень. Тот, который падает стеной, и за считанные секунды делает тебя мокрым насквозь. От резкого холода Ади задыхается. Ближайший навес всего в 10 футах, но ни один из них не стремится там укрыться. Ади улыбается дождю, подставляя кожу его поцелуем. Генри бросает на нее взгляд, и Ади смотрит в ответ. Он раскидывает руки, будто приветствуя бурю. Грудь его порывисто вздымается. Вода льется по черным ресницам, стекает по лицу, смывая запах клуба с одежды, и Ади внезапно понимает, несмотря на минутное сходство, Люк никогда не выглядел таким. Юным, настоящим, живым. Она притягивает Генри к себе и наслаждается тяжестью его теплого тела, укрывающего ее от холода. Запускает пальцы ему в волосы и впервые отводит пряди назад, обнажая резкие линии лица. Голодные впадины под скулами, глаза оттенка яркой зелени, какими Ади их еще не видела. «Ади», — выдыхает он, и от этого имени у нее по коже мчатся искры. Генри целует ее, и у его поцелуя вкус соли и лета. Однако это слишком похоже на точку, а Ади не готова закончить вечер. Поэтому она целует его глубже, превращая точку в вопрос, в ответ. И тогда они бегут, но не в укрытие, а к поезду. Затем, спотыкаясь, в прилипшей к коже мокрой одежде, вваливаются в квартиру Генри. Запутываются руками и ногами в коридоре, пытаясь оказаться ближе друг к другу. Ади стягивает с Генри очки и бросает на кресло. Сбрасывает куртку, что липнет к телу. И они снова целуются. Отчаянно, алчно, дико. Она пробегает пальцами по его ребрам, цепляется за джинсы. «Ты уверена?» — спрашивает Генри. В ответ Ади притягивает его губы к своему рту, направляя его руку к пуговицам своей блузки, а сама нащупывает ремень Генри. Он прижимает ее к стене и снова произносит ее имя. Молния пробегает по телу Ади, огонь пронзает самую суть и томлением опускается между ног. И когда они ложатся на постель, то на миг, на краткий миг, Ади переносится в другое место, где над ней склоняется мрак и шепчет ее имя, касаясь дыханием обнаженной кожи. Но для него она всегда была Аделин, только Аделин, его Аделин, моя Аделин. Но здесь и сейчас она, наконец-то, Ади. «Скажи снова», — умоляет она. «Что сказать?» — бормочет Генри. «Мое имя», — Генри улыбается. «Ади», — шепчет он, уткнувшись ей в шею. «Ади», — оставляет цепочку поцелуев на горле. «Ади», — спускаясь на живот. «Ади», — смещаясь к бедрам. Его рот накрывает жар, пылающий между ее ног. Ади запутывается пальцами в черных локонах Генри, выгибая спину от удовольствия. Время содрогается, выпадая из фокуса. Генри возвращается по следам собственных поцелуев и припадает к ее губам. И вскоре Ади оказывается сверху, прижимая его тело к кровати. Нельзя сказать, что они идеально друг другу подходят. Генри не создан для нее, так как Люк. Он куда лучше, ведь он настоящий. Настоящий, добрый, живой, и он ее помнит. Когда все кончено, Ади, задыхаясь, падает на постель рядом с ним. Пот ручьями стекает у нее по коже. Генри обнимает ее со спины, прижимая к своему теплу. И Ади чувствует, как замедляется биение его сердца. Снова становится мерным. В комнате наступает тишина. Лишь дождь равномерно стучит за окном. Страсть отступает, наваливается дремота, и вскоре Генри уже спит. Ади смотрит в потолок. «Не забудь», — тихо произносит она свою полумольбу, полумолитву. Объятия Генри становятся крепче, и он выныривает из дремы. «Что не забыть?» — бормочет он, почти засыпая снова. Дождавшись, пока его дыхание станет ровным, Ади шепчет в темноту. «Меня